Глава 8. Вы еще пожалеете. Следующим утром во время завтрака за столик к Князевым подсела Ксения Монро. «Доброе утро, ребятушки!» — ласково произнесла она. «Как настроение? Как спалось?» «Ох, спасибо, что поинтересовались!» — Кира подперла голову рукой. «Спала, как убитая!» «А как вам погода и вообще?» — не унималась репортерша. «Как-то вы сегодня непривычно приветливы», — подозрительно взглянул на нее Максим. «Ты прав», — угрюмо кивнула Ксения, мгновенно прекратив улыбаться. «Саму тошнит от этих телячьих нежностей. Так вот, Князевы, я тут решила проверить, кто живет с нами под одной крышей. А вы, оказывается, знаменитости. Я как увидела, сколько у вашего блога подписчиков, чуть со стула не упала. И вы, хитрюги, держали это в секрете!» «Мы очень скромные», — сказал ей Максим. «Скорее скрытные!» — воскликнула Ксения. «А к чему рассказывать о себе всем подряд?» — не поняла Кира. «Говорят, вы вчера ходили в лес», — словно не замечая девочку, Монро ткнула пальцем в Игоря. «Ну как, красавчик, удалось что-нибудь выяснить? Видели что-то подозрительное? Напали на след этого поезда-призрака?» «А вы, мадам, с какой целью интересуетесь?» — спросил Игорь. «Предлагаю сотрудничество», — хмуро заявила Ксения. Близнецы изумленно вытаращили на нее глаза. «В общем, у меня тут что-то не клеится. Со своим собственным расследованием я зашла в тупик, а у вас на счету столько успешно раскрытых дел. Так давайте работать сообща». «А какой нам в этом интерес?» — поинтересовался Игорь. «Ну как же!» — опешила Монро. «Вас тоже покажут по центральному телевидению. Про вас узнают». «Нас и так неплохо знают», — фыркнула Кира. «К тому же все лавры вы явно присвоите себе», — предположил Максим. «Ведь так?» «Я же должна поддерживать свою репутацию гениального следователя», — не стала отрицать репортерша. «В общем так, вы все расследуете, а я потом сделаю сюжет, в котором вы расскажете, как я вам неоценимо помогла, потому что без меня вы бы не справились, а я, так и быть, слегка порекламирую в своем репортаже ваш замшелый блог. Ну как, согласны?» Игорь и Максим изумленно уставились на Ксению. Она даже не сомневалась, что они с радостью примут ее предложение. «Вы такая плохая!» — хихикнула Кира. «Наглая, беспринципная, прямо образец для подражания!» «Помолчи, девочка!» — грубо перебила ее Монро. «Согласны или нет?» «Конечно, нет!» — рассмеялся Игорь. «Придется вам самой попотеть!» «Какая наглость!» — возмутилась Ксения. «Так вы отказываетесь от моего предложения? Вы еще пожалеете об этом!» Она вскочила со стула, но тут в кафе ввалился мэр города. «Похоже, мои слова никто не воспринял всерьез!» Злобно выдохнул он, окинув взглядом завтракающих посетителей. «Их же тут еще больше стало!» «Кого?» — не поняла Алевтина, выглядывая из кухни. «Журналистов!» — рявкнул мэр. «Плодятся, как тараканы! Вы хотите превратить мой город в зону отчуждения? И так во всех СМИ треплются об этих призраках, а вы продолжаете приставать к жителям с расспросами! Еще немного, и я подключу полицию. Они вас заставят убраться прочь. Не посмеете!» Злобно крикнула Ксения. «Мы свободная пресса. А будете нам мешать, я вас такой сюжет сниму, что не обрадуетесь». Мэр вспыхнул от негодования и выбежал из кафе. Блогеры, репортеры и журналисты громко зааплодировали Ксении, а та жеманно им поклонилась. «С вами я еще разберусь, охотнички». — зло прошипела она Князевым. Но они не обратили внимания на ее угрозы.